Каннелоне с сыром, полуфабрикаты, которые Нория вынула из пакета, никак нельзя было назвать изысканным блюдом, но работа в церкви отнимала у нее столько времени, что на прочее сил просто не оставалось. К счастью, принесенная Алисии бутылка риохи несколько облагородила дары микроволновой печи, призванные утолить их голод. Дева Мария была почти готова. Два последних вечера Нурия наращивала ей пальцы. И теперь святой Фердинанд с постыдно зазубренным мечом нетерпеливо ждал, пока она вернет ему вид того закаленного в боях конкистадора, каким он был 6 столетий назад. Алисия увидела святого, как только вошла в квартиру Нурии. Он стоял в центре гостиной, рядом с покрытой заплатками Девой Марии. Он поднял левую руку вверх, словно приглашая Пресвятую Деву на танец, но та скромно отклоняла приглашение. Вокруг скульптур беспокойный взгляд Алисии не обнаружил ничего, кроме обычных инструментов, кусков дерева и какого-то устройства, похожего на огнемет, которое замерло перед печью. Нурия что-то рассказывала про святого Фердинанда, показала план церкви, но глаза Алисии лишь скользнули по нему, потому что их притягивал к себе дальний угол комнаты, замаскированный банками со скипидаром и обрезками линолеума. Но и на кухне ей пришлось терпеть всю ту же болтовню, хоть и приправленную парой стаканов замечательного вина, и куда менее замечательной едой. Алисия время от времени кивала головой, когда Нурия делала паузу, ожидая от нее какой-нибудь реакции. На самом деле она почти не слушала Нурию и была целиком поглощена мучительными и предательскими раздумьями. Поэтому ей было не до святого Фердинанда, не до севильского барокко и евхаристического ретабло XVII века, не до тома Ойца, завывавшего из усилителей, пристроенных среди арсенала сковородок. Все мысли ее были сосредоточены на предмете, спрятанном в гостиной, который беззвучно взывал к ней, ожидая, когда же она пустит в ход то, что припрятала в кармане брюк. Нельзя ведь вернуться домой ни с чем. В бессильном отчаянии кусать ногти, так и не выяснив, друг ей Нурия или подлый враг. Нурия, милая Нурия. Фраза, которую она готовилась произнести, застряла у нее в горле, как непрожаренный бифштекс. Нурия, мне надо в туалет. Иди. — отозвалась Нурия, явно раздосадованная тем, что прервали ее лекцию о художественном воображении в Севилье XVII века. — В конце коридора, сама знаешь, провожать не буду. Алисия двигалась по коридору, стараясь не наступать на пятки. А вдруг она почувствовала чей-то взгляд, упершийся в вырез ее блузки. Джимми Хендрикс, наряженный в нелепый оранжевый камзол, мутными глазами разглядывал Алисию из окошка постера. Алисия хлопнула дверью туалета так, чтобы щелчок задвижки был слышен во всей квартире, и, нервно оглядываясь, поспешила в гостиную. Она сама толком не знала, зачем устроила эту комедию. Лживый предлог, бесшумные шаги, тайное обследование гостиной. Все это было скопировано с какого-то шпионского фильма. Смешно. И она на самом деле чуть не расхохоталась истеричным смехом и тем самым чуть не выдала все свои хитрые замыслы. Потом Алисия вдруг вспомнила тщедушного, лысого сеньора Бенгюра, который рухнул на нее у двери подъезда, обдав запахом промокшего плаща, и губы ее сердито сжались. Покидая кухню, она предусмотрительно прикрыла дверь, оставив только узкую щель, так что теперь Нурии со своего места было трудно следить за тем, что Алисия делает в комнате. Алисия осторожно прокралась среди куч деревяшек и инструментов, обошла две скульптуры, которые все никак не решались начать танец. Святой Фердинанд с разочарованным видом глядел куда-то вверх на потолок, словно только что сделал некое открытие или его хватил удар. В углу, о котором ей говорил Эстебан, стояла гора банок. Она повернула голову ровно на 90 градусов и удостоверилась, что долетевший до нее звук шел не с кухни. Там по-прежнему тянул свою летанию Том Уэйтс. Кровь тяжело стучала у нее в висках. Она принялась разбирать завал из банок с каустической содой и щелоком, акриловой краской и лаком, удивленно задержала в руках обнаруженную там же банку с гуталином. И через несколько секунд, показавшихся ей вечностью, увидела черный металлический блеск. Этот ангел выглядел моложе, крепче и светлее, чем ангел Бен-Гюре. У него уже были почищенные предплечья и кончики крыльев. Теперь они сияли сизоватым глянцем. Какое-то время Алисия смотрела на ангела с мстительной суровостью, словно силилась взглядом отплатить за пережитую обиду. Глаза ангела не были пустыми, как обычно бывает у скульптур, у которых гладкая завеса стирает всякий намек на радужную оболочку и зрачки. Алисия заметила, что эти глаза тоже отвечают ей злым взглядом, что они — два зеркала, отражающие ее собственный гнев и страх. Но злыми и презрительными были только глаза ангела. Вся же фигура его дышала безмятежным совершенством. На ангеле была туника, которую трепал порыв окаменелого ветра. Ангел был прекрасен, спокоен и непреклонен. К счастью, звон тарелок, доносившийся с кухни, напомнил ей, что у нее была тайная цель, именно тайная. И вновь Алисию одолели подозрения, словно она ненароком опрокинула стакан, на дне которого их забыла. Теперь подозрения терзали ее с той же силой, что и на рассвете. Почему Нурия так старательно спрятала ангела за стеной из банок и жестянок? Почему упорно выбирала для разговора темы, которые уводили подальше от того, что на самом деле волновало Алисию? И что же все-таки делал в доме Нурии ангел, похожий на ангела из сна? Мерзкая пленка пота покрыла ладонь Алисии, влажная рука неловко просунулась в узкий карман брюк и нащупала там заранее припасенный уголек и кусочек кальки. Главное — перестать анализировать свои поступки и решительно действовать, пока не проснулся строгий и нудный внутренний голос, комментирующий каждый ее шаг. Двигаясь, как сомнамбула, Алисия мягко прижала кусочек кальки к надписи на пьедестале, а другая рука стала водить по бумаге углем. Бумага похрустывала, как сухие листья под ногами. Черная пыль маленьким облачком заклубилась вокруг. На бумаге чудесным образом в перевернутом варианте появились буквы. Так, наверное, в зеркальном тумане всплывают тайные послания. Она не знала, сколько времени прошло, но, отделив бумагу от надписи, почувствовала себя трудолюбивым творцом этих черных знаков. Алисия свернула бумагу в шарик и опять сунула в карман. Она продолжала сидеть на корточках, любуясь юным созданием из бронзы, очарованная его изяществом. Было какое-то невыразимое удовольствие в созерцании этой навеки застывшей фигуры. Так послушная мелодия порой оставляет по себе ощущение симметрии и совершенства формы. Она снова посмотрела ангела в глаза, но его взгляд теперь был устремлен куда-то за ее спину. Она посмотрела на его гладкие ноги, у правой, вывернутые под прямым углом, обнимая ее, стоял маленький человечек. Олеся чуть наклонилась вперед, чтобы получше рассмотреть фигурку, на которую сперва не обратила внимания. На человечке было что-то вроде мантии или накидки. Лицо сморщенное, как грецкий орех, и при этом совершенно невыразительное, какое-то стертое. Олеся вспомнила, что двух других ангелов сопровождали бык и орел. Теперь она и сама поверила. Слова на пьедестале — часть послания, и надо соединить надписи со всех пьедесталов, нанизать на общий стержень. Только тогда выстроится некая последовательная и связанная цепочка, ее можно будет попытаться расшифровать. Придя к такому заключению, она заметила, как вдруг помрачнел взор ангела, и на изваяние упала тень. Она обернулась и увидела стоящую сзади Нурию с окаменевшим, как у манекена, лицом. «Туалет не здесь», — проговорила она бесцветным голосом. В горле у Алисии застрял шершавый ком, так что она не смогла выдавить из себя ни слова. Сердце бешено колотилось у нее в груди, когда она встала на ноги и принялась отряхивать коленки. Нурия старательно восстанавливала стену из банок. «Какая красивая скульптура!» — заикаясь и бледнее, пробормотала Алисия. «Почему ты ее прячешь? На видном месте она и выглядеть будет иначе». Никогда еще Нурия не смотрел на нее так, как сейчас. Казалось, зрачки ее впитали ту холодную злость, какой еще несколько минут назад пылали глаза ангела. «Да нет же». «Ничего похожего», — подумала Алисия. Только вконец расстроенные нервы могли подсказать ей такое сравнение. Взгляд Нурии скорее был похож на взгляд игрока в покер, который старается угадать карты сидящего напротив партнера, или на взгляд сыщика из детективного романа, когда он громко излагает результаты расследования целой серии убийств, щедро разбросанных по книге. Во взгляде Нурии бушевала буря, волна за волной катили горькие чувства, но внезапно шторм утих, так же неожиданно, как разыгрался. «Дура, несчастная дура, круглая идиотка!» — Алисия ругала себя последними словами и, видимо, надеялась, что это поможет ей справиться с растерянностью и жгучим стыдом. Еще бы не дура! Надо было хоть краешком глаза следить за кухонной дверью. Она забыла об опасности, забыла обо всем на свете, уставившись на сморщенную физиономию человечка у ноги ангела. Слава богу, бумага с углем уже лежали у нее в кармане, вместе с ключами, из-за которых карман слегка оттопыривался. Алисия стала было искать подходящие слова в свое оправдание, чтобы они прозвучали не так нелепо, как предыдущая фраза. Но Нурия резким взмахом руки пресекла эту попытку, будто стерла пыль с высокой полки. «Успокойся». Она изобразила улыбку, призванную показать, что доверие восстановлено, но улыбка получилась не очень убедительной. Видишь ли, ангел — особый заказ, и мне не хочется, чтобы о нем кто-то знал. Мой клиент просил, чтобы ангела никто не видел. Алисе показалось, что Нория чуть приоткрыла забрало. — И что же это за клиент? — спросила она небрежно. — Думаю, тебя это не должно интересовать. Улыбка опять соскользнула с лица Нории, и в глазах ее опять покатили грозные волны. — Прости, что я так с тобой разговариваю, но это действительно особый заказ, понимаешь? — Особый. — А я прошу тебя держать язык за зубами. — Конечно, конечно. — Ну, пошли. Улыбка снова изогнулась дугой на физиономии Нурии. — Нас еще ждет компот, и очень вкусный, сама увидишь. Компот был и вправду очень вкусным. Но Алисе никак не удавалось сосредоточить внимание на сладких комочках, хотя ложка работала без остановки, отправляла в рот одну за другой. Алисия машинально двигала рукой и при этом не сводила глаз с Нурии, которая сидела напротив и тоже была занята исключительно компотом. Решительно и точно работала ложкой. И вдруг Алисия почувствовала всю абсурдность ситуации, и показалось, что она подчиняется какой-то дурацкой хореографии, не имеющей никакого смысла, словно ей приходится объясняться с глухонемым и, по ходу дела, придумывать какие-то знаки, изображать что-то руками. Только звяканье ложек о стаканы, напоминающие звон скрещенных шпаг, нарушало тишину, неловкое молчание, потому что нужные слова никак не находились. Том Уэйтс закончил петь, но им и в голову не пришло перевернуть кассету и полюбопытствовать, что записано на другой стороне. И когда в прихожей зазвенел звонок, Алисия буквально подскочила от неожиданности, а у Нурии появился вполне законный повод, чтобы оставить недопитый компот на столе, встать, отодвинув табуретку, бросить быстрый взгляд на Алисию, выйти из кухни и при этом закрыть за собой дверь. Алисия спокойно расправилась с компотом и только после этого принялась тасовать впечатления от недавних событий. Поначалу она не придала значения тому весьма необычному факту, что Нория, выходя, тщательно затворила за собой дверь. Алисия с дурацким видом пососала большой палец, испачканный густым сладким сиропом с запахом меда и яблок. Потом подошла к двери и убедилась, что круглая ручка не слушается и поворачиваться не желает. Да, не слушается и не поворачивается, хотя Алисия чуть ладони не ободрала, стараясь сладить с упрямым латунным шаром. Правда, подозрения зароились у нее в голове только тогда, когда она связала необъяснимый поступок Нурии с тем, что чуть раньше та застала ее саму рядом с ангелом и поняла. Алисия подступила к некой тайне, которую Нурия, как теперь выяснилось, во что бы то ни стало, хотела защитить. Алисия снова занялась дверью, но ручка так и не поддалась. Алисия напрягла слух, который с каждой минуты делался все острее, и убедилась, что по ту сторону двери стоит полная тишина. Алисия приложила ухо к двери. Ничего, ни звука. Продолжая дергать ручку, она вдруг вспомнила версию Эстебана, и это лишило ее последних крох здравого смысла и способности к анализу. Все сомнения разом лопнули, как мыльный пузырь, который проткнули булавкой. Она поняла. Если только ком нелепых и ужасных образов, который рос у нее в голове, можно было обозначить словом «понимание», что подозрения Стебана имели под собой почву. Соседи сверху протестовали против музыки, а против громких разговоров нет. Лурдес в первый же день непонятно откуда узнала об отпуске Алисии. Бен-Льюри погиб в этом самом подъезде и принес с собой ангела, и он, несомненно, разыскивал кого-то, кто живет именно здесь. Второй ангел находится за этой вот запертой, да, запертой дверью, его ревностно прячут от посторонних глаз. Алисия почувствовала себя Мия Фэрроу, несчастный, загнанный в угол, неспособный принять на веру тот факт, что вокруг нее и вправду плетется сеть интриг. И теперь мозг Алисии, разбуженный страхом и паникой, начал распутывать эту сеть нить за нитью. Примечание. Мария де Лорд Вильерс Фэрроу родилась в 1945 году. Американская актриса, скорее всего, имеется в виду историю драматических отношений с Вуди Алленом, во многих фильмах которого она снималась. Конец примечания. Теперь она сама готова была поверить, что существует непонятная связь между городом из ее снов, четырьмя ангелами и обитателями подъезда, которые, вероятно, следят за ней и строят злые козни. Связь между ее заботливыми соседями и сектой заговорщиков, которую упоминал Эстебан, где всем заправляет папесса, любовница сатаны. От таких мыслей Алисии сделалось совсем дурно. Она принялась колотить в дверь ногами и руками. Дверь стала жертвой нервного разряда, но стойко выдержала натиск. Алисия прижала пальцы к вискам, чтобы заставить мозги работать быстрее и эффективнее. Совершенно очевидно одно. Нурия заперла ее на кухне, чтобы не дать вернуться к ангелу. Это расплата за любопытство, которое может иметь роковые последствия. Очевидно было и другое. Нурии сейчас в квартире не было. Она куда-то отправилась, возможно, за подмогой. Все еще чувствуя на языке вкус компота, Алисия кинулась к окну. Оно выходило во внутренний двор, покрытый пятнами сырости, которые напоминали пятна архипелагов на карте мира. Ведь солнце, строго следуя некой стратегии, заглядывало сюда не более чем на 10 минут в день. Алисия подняла взор к кусочку неба над верхними этажами, и взгляд ее запутался в белевых веревках. Они были голыми, как зеленые струны разбитых арф, другие подставляли ветру простыни и пижамы. Алисия не раз задавалась вопросом, а могут ли эти синтетические веревки, на которые вешают тяжелое покрывало и даже одеяло, выдержать вес не слишком упитанного человека, вроде нее самой. Она пододвинула стол к стене и влезла на него с помощью табуретки. Потом уже сверху окинула взглядом кухню, и та показалась ей куда более узкой, чем обычно. Теперь судьба Алисии зависела от натянутой над окном веревки. Нужно было осторожно, не глядя вниз и забыв о том, что оттуда на нее смотрели жадно разинутые пасти 5 этажей, протянуть правую руку и потом действовать спокойно и ловко, как опытный акробат. Указательные и средние пальцы почти коснулись веревки, но тут с глухим стуком распахнулась кухонная дверь. Нурия стояла на пороге и наблюдала, как Алисия тянулась куда-то, может быть, даже к цветочным горшкам соседей. Алисия. Сперва Нория не могла выдавить из себя ничего, кроме имени подруги. «Что ты делаешь?» Алисия боялась пошевельнуться. В этот миг она чувствовала себя балериной, завершающей па в каком-то фантастическом балете. Да, фантастически чудесном или фантастически смешном балете. «Я не могла открыть дверь», — наконец ответила она, обернувшись. «Ну и что?» Нория вытащила сигарету и закурила, чтобы с философским спокойствием осмыслить происходящее. «Иногда ручку заклинивает». «Так ты что, собиралась вернуться домой через окно?» «Нет, конечно, нет». Уши у Алисии запылали, и температура их достигла температуры доменной печи. «Я действительно хотела уйти, но, разумеется, через дверь. А кто к тебе приходил?» «Ты сначала спустись». Они направились в прихожую. У Алисии был такой вид, словно ее застали голые в городском парке. Нория молчала, уставившись на кончик сигареты. Друг на друга они не смотрели. «Мне пришлось подняться к твоей соседке», — сообщила Нория голосом, который вдруг стал ледяным. «Клурдес. Она сказала, что тебя кто-то разыскивает. Тебя или Эстебана. Кажется, из полиции». Алисия все еще чувствовала во рту вкус компота.